Воссоединение старых приятелей. «Шуэ», — сказал Чанге пораженно, останавливаясь у двери. «Этим утром еще была осень, когда мы заходили в храм». Как ни посмотри, а за порогом буйствовала весна. Повсюду были цветы и зелень. Благоухание и птичьи трели наполняли воздух. Небо казалось необыкновенно высоким и чистым. Где-то гомонили люди. «Пойду взгляну», — сказала Шуэ, выбегая из речного храма и направляясь на звук голосов. Доклад теней оказался путанным, она мало что поняла. Вероятно, их сбила с толку аура небожителей. Шуэ нисколько не удивилась, увидев Хуфэйциня, окруженного толпой деревенских, которые наперебой что-то говорили. «Не мудрено», — подумала Шуэ. «Нужно духовные силы скрывать, когда в мир смертных спускаешься». С Хуфэйцинем был еще один небожитель в доспехах. Он расставил руки и пытался защитить Хуфэйциня от людей. Глаза его воинственно поблескивали. «Бог войны», — поняла Шуэ и поспешила вмешаться. «Отойдите, отойдите», — велела она, распихивая людей в стороны. «Не наседайте на него. Небожители не любят, когда в их личное пространство вторгаются». «Дух-помощник!» — обрадовались люди. Говорили они все разом, сложно было различить, кому чей голос принадлежал. И не будь у Шуэ восприятия по смерти и теней, она нипочем бы не разобрала ни слова. «Небожители спустились с небес и сотворили чудо. Теперь деревня исполнена благодати». «А что, не могут небожители заглянуть в гости к вашему даосу?» — спросила Шуэ. «Идите лучше любуйтесь красотами весны, она долго не продлится». Кое-как заверениями и угрозами ей удалось сопроводить деревенских. Хуфэйцинь вздохнул с облегчением. «Спасибо, Шуэ. Я допустил оплошность. Не думал, что здесь так людно». «Не разбрасывался бы чудесами», — сказала Шуэ, небрежным поклоном приветствуя его. «Не было бы так людно. Что бы ты сделал, если вдруг твоя метла зацвела бы? Думаю, тоже помчался бы в храм к даосу за разъяснениями». Хуфэйцинь страшно смутился. Он слышал, что речной храм стоит в отдалении от деревни, поэтому решил, что его появление в мире смертных никто не заметит. Но стоило ему спуститься на землю, как пошла цепная реакция, и осень превратилась в весну. А люди как раз шли в храм, чтобы оставить приношение речному богу, и столкнулись с чудом, буквально нос к носу. А понять, кто это чудо устроил, большого труда не составило. Хуфэйцинь пришел как есть, не поменяв ни обличья, ни одеяния. Люди сразу поняли, что он не принадлежит миру смертных, и обступили его, чтобы выцегонить у него благословение. Одного лидзе было мало, чтобы их оттеснить, а причинять вред смертным запрещалось небесным дао. «В другой раз буду осторожнее», — пообещал Хуфэйцинь. «Еще и другой раз будет», — пробормотала Шуэ, покривившись. «Чан, дядя у себя?» — спросил Хуфэйцинь. Шуэ внимательно поглядела на него, выгнула красивую бровь. Хуфэйцинь опять несколько смутился. «Я не знаю, как его называть», — признался он. «Непочтительно с моей стороны называть его просто по имени, а дядей? Не слишком ли он молод для этого?» «Мне бы твои проблемы», — вздохнула Шуэ, покачав головой. «Идем, я провожу тебя в речной храм». Она бросила взгляд на лидзе, чуть нахмурилась, увидев у него на бедре меч. Хуфэйцинь, заметив это, сказал поспешно. «Это генерал Ли. Он меня сопровождает». Шуэ ничего на это не ответила, лишь небрежно кивнула, приглашая следовать за ним в храм. Чанге, увидев Хуфэйциня, встал на одно колено и, складывая кулаки перед собой, произнес церемонно. «Недостойный приветствует Хуанди». «Только не это», — закатил глаза Хуфэйцинь и поспешил поднять Чанге с земли. «Дядя, обойдемся без церемоний. Я здесь не в качестве небесного императора. Это личный визит». Чанге виновато улыбнулся. «От тысячелетних привычек не так-то просто избавиться. Прости, Фэйцинь. Ты ведь и в прошлый раз говорил о том же. Я запамятовал». «Запрещено называть небесного императора по имени», — с каменным лицом сказал Лидзе. Чанге перевел на него взгляд, поглядел с минуту, словно что-то припоминая, потом широко раскрыл глаза и воскликнул. «Лидзе, это ты? Лидзе, я тебя не узнал». «Это мои слова», — возразил Лидзе со смехом. «Вылитый даос». «Я и есть даос». Они оба рассмеялись и обнялись, похлопывая друг друга по плечам. Шуэ это страшно не понравилось. «Они еще и знакомы?» — пробормотала она сквозь зубы. Ху Фэйцинь, который стоял рядом с ней, расслышал и пояснил. «Они прежде были друзьями, так я слышал». Шуэ лишь кивнула с напускным равнодушием. «Так ты жив, Чаньцзинь?» — радовался Ли Цзэ. «А я для тебя ритуальные деньги жёг, каждый тайсуй». «Спасибо. Богаче меня на том свете покойника бы не было. До самого ада плыл бы по реке из ритуальных денег». «Нет там никакой реки», — пробормотали одновременно Шуэ и Ху Фэйцинь и переглянулись, услышав друг друга. «Столько лет прошло», — покачал головой Ли Цзэ. «Мы были друзьями», — сказал Чангэ, обращаясь то ли к Шуэ, то ли к Ху Фэйциню. «Ли Цзэ был моим наставником прежде». «Но ты предпочитал книги, а не мечи, так что выловить тебя на урок было непросто». Чангэ примирительно сложил ладони, как обычно делают монахи, когда обращаются к мирянам. Ли Цзэ уставился на него, потом помотал головой и неодобрительно прищелкнул языком. «Какая потеря? Вынудить тебя стать монахом?» «Не монахом, а даосом», — пробормотала Шуэ. «Он что, слепой? Монаха от даоса отличить не может». «Монахи бреют головы», — машинально поправил Ху Фэйцинь. «А лисьи монахи — хвосты». «Правда?» — удивилась Шуэ. «Мне еще не попадались лисы с обритыми хвостами». «Мне тоже», — смутился Ху Фэйцинь. «Быть может, Ху Вэй вообще все это выдумал». «А вот интересно, если у лисы несколько хвостов, сколько из них она обреет, когда подастся в монахи?» Ху Фэйцинь замолчал, невольно задумавшись над этой интересной мыслью. Оба они погрузились в размышления, рассеянно глядя на Чангэ и Ли Цзэ. Те что-то припоминали, говорили наперебой. Было видно, рады, что встретились. «Ху Фэйцинь», — твердо сказала Шуэ, «в другой раз, как решишь наведаться в гости, приходи один». «Тебе он не нравится?» — спросил Ху Фэйцинь. «Мне никто не нравится. Без обид. Для тебя я сделала исключение. Ты все-таки его племянник». «Ясно», — сказал Ху Фэйцинь, которому и в самом деле все было ясно с первого взгляда. «Но что мы здесь стоим?» — спохватился Чангэ. «Фэйцинь, ты устал с дороги?» Ху Фэйцинь нисколько не устал, но предпочел бы скрыться от любопытных глаз людей, которые прятались по углам и наблюдали за встречей даоса и небожителей. Поэтому он согласно наклонил голову и пошел следом за Чангэ в речной храм.